В 10 часов Гарри запалил свою палочку и, сменив на посту у палатки Гермиону, стал вглядываться в пустынный пейзаж, оживляемый лишь летучими мышами, проносившимися над ним по единственному куску звездного неба, какой был виден защищенный чарами прогалины. Гарри испытывал голод и легкое головокружение. Никакой еды Гермиона в свою волшебную сумочку укладывать не стала, поскольку думала, что к ночи они вернутся на площадь Гримму, и потому за день все трое ничего не ели, если не считать грибов, которые Гермиона собрала под ближайшими деревьями и сварила в жестяном котелке. Рон, пожевав их немного, отодвинул от себя тарелку с таким видом, точно его затошнило, да и Гарри доел свою порцию с трудом и лишь потому, что не хотел обижать Гермиону. Лесную тишину нарушали только разрозненные звуки, похожие на хруст сучьев. Гарри думал, что звуки эти создаются скорее животными, чем людьми, но продолжал держать палочку наготове. В животе посасывало и от недостатка еды, и от непонятного беспокойства. Прежде Гарри думал, что когда им удастся завладеть крестражем, его охватит великий подъем, однако этого почему-то не произошло. Глядя в темноту, лишь крошечная часть, которая освещалась его палочкой, он ощущал только тревогу при мысли о том, что с ними будет дальше. Все выглядело так, будто он неделями, месяцами, а может быть и годами во весь опор несся вот к этой минуте, а теперь вдруг резко остановился, слетев с дороги. Где-то таились и другие крестражи, но где? Об этом Гарри не имел ни малейшего представления. Он не знал даже, что они собой представляют, и пока терялся в догадках, как уничтожить тот единственный, какой им удалось отыскать крестраж, прижимавшийся сейчас к его голой груди. Странно, но он не перенимал у тела Гарри тепла, а оставался таким холодным, точно его сию минуту вытащили из ледяной воды. Время от времени Гарри думал, или ему только мерещилось, что он различает еле слышное сердцебиение, идущее в разнобой с ударами его собственного сердца. Безликие дурные предчувствия закрадывались в его душу, пока он сидел в темноте. Гарри пытался не поддаваться им, отгонять их прочь, но они неумолимо возвращались. «Ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой». За его спиной в палатке негромко беседовали Рон и Гермиона. Они могли бы и бросить все это, если бы захотели. Он не мог. И Гарри казалось, что пока он сидит здесь, стараясь совладать со своим страхом и усталостью, крестраж на его груди тикает, отсчитывая время, которое у него осталось. «Идиотская мысль», — сказал он себе, — «не надо так думать». Шрам снова покалывало. Гарри решил, что это происходит из-за его размышлений, и попытался направить мысли по другому пути. Он задумался о бедном Кикимере, который ожидал их возвращения домой, а получил взамен Яксли. Будет ли эльф хранить молчание или расскажет пожирателю смерти все, что знает? Гарри хотелось верить, что за последний месяц Кикимер стал относиться к нему совсем иначе, что теперь домовик предан ему, но ведь нельзя предугадать того, что с ним может случиться. А вдруг пожиратели смерти подвергнут эльфа пыткам? Тошнотворные картины зароились в голове Гарри, и он постарался отогнать их. Они с Гермионой уже решили, что Кикимера сюда вызывать не следует, за ним может увязаться кто-то из министерства. невозможно рассчитывать на то, что трансгрессия эльфов свободна от изъяна, который привел на площадь Гриммо Яксли, ухватившегося за краешек рукава Гермионы. Шрам уже жгло и сильно. Гарри думал о том, как многого они не знают. Люпин был прав насчет магии, которой никто еще не видел и даже вообразить не мог. Почему Дамблдор не рассказал ему больше? Может быть, он думал, что времени на это еще хватит, что он проживет годы, а то и столетия, как его друг Николас Фламель? Если так, он ошибся. Снег принял свои меры. Снег, затаившаяся змея, которая нанесла удар на вершине башни, и Дамблдор падал, падал. «Отдай мне это, Григорович!» Голос Гарри был высок, отчетлив и холоден. Длинными белыми пальцами он держал перед собой палочку. Человек, на которого она была направлена, висел вверх ногами в воздухе, хотя веревок, которые могли бы удерживать его, не было. Он чуть покачивался, связанный незримыми страшными путами. Руки его плотно обнимали тело. Лицо, искаженное ужасом, красное от прилившей к голове крови, находилось на одном уровне с лицом Гарри. У висящего были совершенно белые волосы и косматая борода Деда Мороза. «У меня больше нет этого, нет! Украдено много лет назад!» «Не лги Волан-де-Морту, Григорович! Ложь он распознает сразу, всегда распознавал!» Зрачки висящего расширились, увеличенные страхом. Казалось, они вздувались, разрастаясь и разрастаясь, пока, наконец, их чернота не поглотила Гарри целиком. Теперь он бежал по темному коридору за тучным низеньким Григоровичем, державшим над собой фонарь. Григорович ворвался в комнату, которой вел коридор, и фонарь осветил ее. Похоже, тут находилась мастерская. В лужице света поплыли деревянные стружки, золото, а на подоконнике сидел на корточках молодой человек с золотистыми волосами, похожий на огромную птицу. За ту долю секунды, в какую на него падал свет, Гарри увидел на его красивом лице ликующее выражение, а затем незваный гость пальнул из своей палочки оглушающим заклятием и, захохотав, аккуратно спрыгнул с подоконника спиной назад. Гарри пронесся вспять по широким, словно туннели, зрачкам Григоровича и снова увидел его полное ужаса лицо. «Кто этот вор, Григорович?» — спросил высокий, холодный голос. «Я не знаю. Никогда не знал. Молодой человек... Нет! Прошу вас! Прошу!» Крик длился и длился, а затем полыхнул зеленый свет. «Гарри!» — он открыл глаза, задыхающийся, с бьющейся во лбу болью. Сознание Гарри потерял, сидя у палатки и, соскользнув в бок по брезентовой стенке, лежал теперь на земле. Над собой он увидел Гермиону. Ее всклокоченные волосы заслоняли крошечный кусочек неба, различавшийся отсюда среди высоких темных ветвей. «Сон приснился», — сказал он, быстро садясь и стараясь придать своим глазам, встретившимся с горящими глазами Гермионы, невинное выражение. «Похоже, я задремал. Извини». «Я же знаю, это опять твой шрам. У тебя на лице все написано. Ты снова заглядывал в мозг Волан...» «Не произноси его имени!» — сердито крикнул из палатки Рон. «Хорошо! — резко откликнулась Гермиона. — Тогда в мозг сам знаешь кого. — Я не хотел этого, — сказал Гарри. — Мне приснился сон. — Ты своими снами управлять умеешь, а, Гермиона? — Если бы ты научился пользоваться окклюменцией. Однако Гарри ее выговоры не интересовали. Ему хотелось обсудить с друзьями увиденное. Он нашел Григоровича, Гермиона, и, по-моему, убил его, но перед этим вошел в его сознание, и я увидел, думаю, если ты настолько устал, что сидя спишь, на посту лучше побыть мне, — холодно сказала Гермиона. — Нет, ты же совсем измотана. Иди полежи. Гермиона с непреклонным видом отвела в сторону дверной клапан палатки. Гарри, рассерженный, но не желающий ссориться с ней, скользнул внутрь. С нижней койки на него смотрело все еще бледное лицо Рона. Гарри забрался на верхнюю, лег и уставился в брезентовый потолок. Через несколько секунд Рон заговорил, тихо, чтобы не услышала сидящая у входа Гермиона. «Так что поделывает? Сам знаешь кто». Гарри прищурился, стараясь припомнить каждую деталь. Потом прошептал в темноте. «Он нашел Григоровича, связал его и начал пытать. Но как же Григорович может изготовить ему новую палочку, если он связан? Не знаю. Странно, правда?» Гарри закрыл глаза, вдумываясь в то, что он увидел и услышал. И чем больше подробностей он вспоминал, тем меньше смысла оставалось во всем происшедшем. Волан-де-Морт ничего не сказал о палочке Гарри, ничего о сердцевинах-двойниках, не попросил Григоровича изготовить новую волшебную палочку, которая была бы мощнее палочки Гарри. Он хотел получить что-то от Григоровича, не открывая глаз, произнес Гарри. Просил отдать это, но Григорович сказал, что его украли, а потом... Потом Гарри вспомнил, как он, как Волан-де-Морт, казалось, прорвался сквозь глаза Григоровича к его воспоминаниям. Он прочитал сознание Григоровича, и я увидел сидевшего на подоконнике молодого парня, который запустил в Григоровича заклинанием и скрылся. Он и украл то, зачем охотиться, сам знаешь кто. И я, по-моему, я где-то видел его. Гарри очень хотелось еще раз вглядеться в смеющееся лицо юноши. Кража, по словам Григоровича, произошла много лет назад. Почему же лицо молодого вора показалось ему знакомым? Шум окрестного леса в палатку почти не проникал. Гарри слышал лишь дыхание Рона. Помолчав немного, тот прошептал. «Ты не разглядел, что было у вора в руках?» «Нет. Должно быть, это какая-то маленькая вещь». «Гарри!» — деревянная койка Рона скрипнула, он сменил позу. «Гарри! Может быть, сам знаешь, кто ищет вещь, которую ему удастся превратить в крестраж?» «Не знаю», — медленно ответил Гарри. «Возможно. Но разве для него не опасно создавать еще один? Помнишь, Гермиона говорила, что он и так уже перенапряг свою душу до предела?» «Да, но он-то об этом может и не знать». «Да, может», — сказал Гарри. Он был уверен, Волан-де-Морт пытается как-то обойти стороной проблему сердцевин двойников. Уверен, что тот надеялся получить решение от старого мастера. И все же убил его, не задав ни единого вопроса о секретах волшебных палочек. Так что же искал Волан-де-Морт? И почему, имея в своем распоряжении всю мощь Министерства магии и волшебного сообщества, он забрался так далеко в погоне за тем, что принадлежало некогда Григоровичу и было украдено у него неведомым вором? Гарри все еще видел перед собой обрамленное светлыми волосами молодое лицо, его веселое, необузданное выражение. Такое появлялось на физиономиях торжествующих Фреда и Джорджа, когда им удавалось кого-нибудь облапошить. Вор вылетел из окна, точно птица. И ведь Гарри наверняка видел его раньше, вот только не мог припомнить, где. Теперь Григорович мертв, и опасность грозит веселому вору. Именно вокруг него вертелись мысли Гарри, когда на нижней койке начал похрапывать Рон, да и сам Гарри медленно погрузился в сон.